Глава первая. Эпиграф. Мой ребенок здесь спящий, мой, в горе и в счастье, мой, в мощи и в хворе, мой, в пляске и в ссоре. Марина Цветаева. Ну, на что, малыш, я тебя посажу? На кружку. Давай над белым снежком подержу, не обморозить бы. Хорошо, что всего на 2 недели привезли, пока мама твоя свои проблемы решит. Гости уехали. Гриша перестал меня брыкать. Говорит много, но понять можно не все. Половины согласных не выговаривает. Рвется на улицу к ребятам, в снегу барахтается, как воробей в луже. Повязала его своим платком крест-накрест, по бабье. Но вот заболел. Целый день в постели, и какая-то странная болезнь. Снарядила экспедицию в районную больницу, 35 километров. А дорога? Как раз оттепель, все поплыло, но доползли на УАЗе. Перед поликлиникой море разливанное, Гриша первый. Прыг со ступеньки в лужу животом и загребает руками. Я его втащила в двери, раздела снизу до пояса, а переодеть не во что. Заходим к педиатру, там несколько врачей и сестер собрались. «Это что?» — говорят. А он: «Глиша». Берет с полки синий автомат и дает по ним очередь. Этот Гриша — исчезающая малая величина, голая ниже пояса, супротив 3 педиатров в белых халатах и 2 медсестер. «Что за ребенок? Как фамилия?» Но я не знаю фамилии. Однако обошлось, меня не арестовали, и болезнь его от купания в луже кончилась. Внук каскадера, это я о нем знала. Такой диагноз. Это было наглядно, когда он гулял, выделывая курбеты, а ночью несся, воевал с кем-то. Одеяло летело с него каждые полчаса. Я вставала. Потом были одеяла на липучках, на пуговицах, на завязках. Утром спрашивал: «Я падай с кровати. Койка?» 3 раза. «А ты койка?» Мама так за ним и не приехала. И тут вышла оказия. Мне пришлось в больницу. А малого никто не берет. Я умоляю, денег даю. Что за люди? Ощерились, набычились. Был персонаж в Любудке, потрудился, обошел всех. Не берите его, он без документов. Она натащит всяких. Влад гнилой человек. Но один нашелся, и какой. Не то чтобы взял, не выкинул. Было ему за 30 из интернатских, то есть числился олигофреном, но отслужил в армии. И где? Во внутренних войсках. Зэков-смертников доставлял на расстрел. До отмены смертной казни. С улыбкой рассказывал: «Везет, бывало». А тот все хочет по пути ему жизнь свою рассказать. Здесь ему нравится, он рыбалку любит. Загорел, подледным ловом увлекается, а глаза синие-синие. Он один из всех решился, взял к себе Гришу. Тот спал на русской печке, а внизу супружеская пара с мальчиком 2 лет. И вышло так, что пробыла я в больнице целый месяц. Вернулась на своих ногах в дом к ним. «Гришенька, мальчик, как ты?» Стоят 2, мой и хозяйский маленький, тусклые, замурзанные и молчат. «Хозяйка, ваш Гриша на печке насрал». «Так люди ж вы добрые, не мог детенок с печки слезть?» Схватила я Гришу в охапку, утащила в свою избушку на курьих ножках. И стали мы жить-поживать. А маму не ждать. Горшок нам из другого района привезли. Валенки с галошами справили, на судьбу не жаловались, жизни радовались. И было дитя неукротимо в покорении снежного пространства. Пока сверкала зима, мы ходили с ним в деревню за молоком, 2 километра. Он на коротких лыжонках, хотя без лыж быстрее бы дошли и целее были, но мы не искали легких путей. Следы на снегу. «Ален, Ален, зайчик бежай! Ален, Ален, утка!» «Не вижу». «На небе облако, утка!» погостившие у деревенских, по ранним сумеркам возвращались до избушки уже в темноте. «Живешь-то, куча! Моя майгает!» «Шевиуш!» — Сириус выбрал. Потом и говорит. «А Бог видит?» «Через крышу. Через живевжную». Вот скачет на палочке по первым проталинам на коне синебархатном, да с белой гривой кудрявой, и деревянный меч поднял. Сопля прошибла, но не жалкая сиротская, а отважная. Двое мужчин нас посещали, звались Мифа и Варела, в то время как раз прорезалась буква «Р». Один был шофер, другой играл на гитаре, и были у них большие руки, большие коленки, чтобы на них сидеть, и любовь к ним была большая. Букву «Р» мы взяли с боя, заводили трактор, он брызгал слюнями, все заплевал. Наконец мотор завелся, но буква «Р» выскакивала своевольно, не в попад. Себя звал Грлифа. И в конце концов лето все-таки настало. Раздолье сельское, ребячье счастье. Вот Гришка с Колькой, владельцем лодки Пузыря, плавают на прутке. Это большая лужа. Прибежал Тёмка, он младше и ниже стоит на иерархической лестнице, но темперамент у него большой. Бегает вокруг и кричит. «Я тоже хочу!» Я ему. «Пойди спроси маму, а то...» Этот Тёмка в годовалом возрасте в луже тонул, но не утонул. Тёмка, убегая. «Если утонёте на балдайке, ничего страшного!» Гришка. «Не на балдайке, а на бордалке!» На солнце выгорел, золотым-серебряным стал Гришка. «Далеко виден в бурьянах наших. Я». «Гриша, ну почему у тебя всегда лицо грязное?» «Ничего страшного, я уже стукнул его по голове». Умываю его, а он водичку языком ловит, как будто сыну своему мордашку мою, и не прошло 30 лет. Нечаянно его иногда Егором назову. Но вот и явление мамы. В клевой футболочке с мобильничком. 1,5 года с назначенного срока, однако... Привезла подарки. Платок шелковый с черепом в натуральную величину, камуфляж, конструктор-танк, ацетоном клеить. Я. У нас нет ацетона, и вредно ему, и не справится. Мал еще. Она. Не мал, 7 лет. Не 7, только 6 исполнилось. Нет, 7. Посмотри свидетельство о рождении его. Мне учительницы твои прислали. А я думала, уже 7. Гриша смущен. Он ее не забыл. Держит нас обеих за руки. Она погуляла с ним, покаталась верхом, через день уехала. Высказала желание свозить Гришку к морю. Дает мне указание. Пусть его привезут в Москву, такого-то и такого-то. Она с ним съездит в отпуск, а 6 сентября его вернут мне прямо в деревню. Почему я тогда согласилась? Море, солнце. Чтобы приласкали его теплые волны и песок. И вот мы с Гришей в 7 утра на Рижском вокзале. До поезда с Курского 2 часа. Но нас не встречают. Мы мерзнем, растерянно уезжаем к знакомым и звоним оттуда маме. «Ой, я проспала. Возьмите машину на Курский, я оплачу». «Какая машина? 20 минут до поезда, а мы на ВДНХ». «Никаких отговорок». «Вы не имеете права, у меня нет денег на еще одни билеты». Хлоп трубку. Через 2 часа приезжает с новыми билетами, увозит Гришу.